Глава 17. Прогресс. «Не хотела бы спрашивать, но мы в отчаянии», — сказала Джилл. «Я знаю, что мы договорились, что Люси должна полностью освоиться, прежде чем вы возьмете еще одного ребенка. Но прошло уже достаточно времени, а у нас нет ни одного свободного опекуна. Это только на 2 недели. И Дэвид такой милый ребенок. Просто мама его оказалась в больнице». «Сама не знаю, Джилл», — сказала я, думая, что лучше бы она не просила. Хотя в моем доме было достаточно места для еще одного ребенка, мне хватало забот с Люси. А Дэвид будет страдать из-за разлуки с матерью. Мне придется ходить с ним в больницу к матери? Чувствуя, что это будет совершенно невозможно, спросила я. «Нет, с ним будет ходить тетя», — ответила Джилл. «Она не может присматривать за ним днем, потому что работает с полной занятостью. Но она может ходить с ним в больницу по вечерам и в выходные. Дэвид не доставит вам хлопот. А мы будем вам очень признательны». «Когда вам нужно дать ответ?» «Сейчас. Мать должна привести его к вам завтра утром, и от вас она поедет в больницу». «И у вас нет никого больше?» «Никого». «Хорошо, согласна», — ответила я, хотя у меня есть большие сомнения. «Все будет отлично», — с уверенностью, которой у меня не было, заявила Джилл. «И никогда не знаешь, а вдруг это пойдет Люси на пользу?» Она сможет сосредоточиться на ком-то другом, а не только на себе. Хотя Джилл, как и я, глубоко симпатизировала Люси, но я чувствовала, что она начинает терять терпение. Ей уже казалось, что Люси своими выходками просто хочет привлечь к себе внимание. «Спасибо, Кэти», — поблагодарила Джилл и простилась. Я поднялась наверх, чтобы приготовить комнату для Дэвида и застелить постель свежим бельем. За ужином я объяснила детям, что завтра к нам приедет Дэвид и пробудет у нас 2 недели, пока его мама в больнице. Адриан и Пола встретили это сообщение с восторгом. Послушный 3-летний мальчик радовал их куда больше постоянных истерик Люси. Люси изумленно, даже потрясенно, смотрела на меня, а потом перешла в наступление. «Вы берете еще одного ребенка? Так же, как меня?» — воинственно спросила она. «Именно, дорогая, всего на 2 недели». «И вам разрешили?» «Конечно. Я могу принимать у себя 2 детей или братьев и сестер. До 3 человек. Не волнуйся, тебе это никак не помешает». Люси надулась, а Пола и Адриан стали расспрашивать меня о Дэвиде. «Почему его мама едет в больницу?» — встревоженно спросила Пола. «Ей нужно сделать операцию, а потом прийти в себя», — объяснила я. Джилл рассказала мне, что Бет, мать Дэвида, идет на гистерэктомию. Но Поле знать об этом было не обязательно. «А разве у Дэвида нет бабушки и деда, которые могут присмотреть за ним?» — спросил Адриан. «Когда я оказалась в больнице, мои дети отправились к моим родителям». «К сожалению, нет. Они умерли». «Это так грустно», — вздохнула Пола. «А его отец?» — очень требовательно спросила Люси. «Разве у него нет отца, который мог бы взять его к себе?» «Нет, он умер в прошлом году. И он был совсем не старым». Впервые на лице Люси промелькнуло понимание того, что она — не единственный ребенок на свете, который ведет печальную и тяжелую жизнь, пусть даже и другую. Пола уже чуть не плакала, поэтому я сменила тему. Мы заговорили о том, во что можно поиграть с 3-летним мальчиком. Вечером я пришла пожелать Люси спокойной ночи. Было понятно, что она думает о Дэвиде, потому что у нее сразу появилось много вопросов. «А Дэвид скучает по своему папе?» — тихо спросила она. «Конечно, скучает. А он будет скучать по маме и плакать по ночам?» «Наверняка, но я за ним присмотрю. А когда ты вернешься из школы, ты сможешь помочь мне, если захочешь». Но Люси уже почувствовала, что слишком уж расслабилась, и резко парировала. «Нет, это ваша работа». Не обращая внимания на ее резкость, я пожелала ей спокойной ночи, поцеловала в лоб и вышла. Бет привезла Дэвида в 9:30, как раз тогда, когда я вернулась из школы Полы. Бет оказалась очаровательной женщиной, чуть за 30. Она волновалась и из-за операции, и из-за того, что придется оставить Дэвида с незнакомым человеком. С собой она привезла чемодан с одеждой мальчика, коробку с его любимыми игрушками и мягкого медведя, с которым Дэвид привык засыпать. Все это должно было помочь мальчику освоиться. Бет беспокоилась, но Дэвид, он явно не понимал, что происходит, с удовольствием гонялся за Тошей, а потом принялся играть с игрушками, которые я специально оставила в гостиной. Бет написала мне его распорядок дня, очень предусмотрительно с ее стороны. Записала, какую еду он любит и чего не любит. Моя сестра Джен заберет Дэвида после работы, примерно в половине шестого, и привезет его в больницу. А вам она вернет его к 7. В это время он обычно ложится спать. Завтра мы не увидимся, потому что на завтра назначена операция. Джен привезет его ко мне послезавтра. Я заверила Бет, что с Дэвидом все будет в порядке, а потом я показала ему весь дом. Дэвид не выпускал руку матери. Когда мы пришли в его комнату, Бет объяснила мальчику, что он будет жить здесь 2 недели, пока она будет в больнице, а потом сможет вернуться домой. Я сомневалась, что в таком возрасте ребенок способен это понять. Бет уехала. Ей нужно было приехать в больницу к 10:30. Мы с Дэвидом помахали ей и вернулись в дом. Поняв, что мама уехала, мальчик заплакал. Я взяла его на руки, принесла в гостиную и села на диван. Я укачивала и утешала Дэвида, объясняла, что он увидит маму вечером. Потом я отвлекла его игрушками и играми. Так мы провели почти весь день. Он постоянно спрашивал, «Куда уехала мамочка?» А я отвечала, «В больницу. Ты увидишь ее после ужина». Вскоре он и сам начал повторять. «Мамочка уехала в больницу. Я увижу ее после ужина». Он был таким милым, и я уже была рада его появлению. Когда пришло время забирать Полу из школы, я усадила Дэвида в детское кресло в машину. Он тут же спросил, «Мы едем к мамочке в больницу?» «Нет, дорогой, пока нет. Тетя Джен заберет тебя после ужина». Конечно, в 3 года ребенок был не в состоянии понять всего этого. Пола отнеслась к маленькому Дэвиду, как к большой кукле, и он наслаждался ее вниманием. Она играла с ним до самого ужина. Ужинать нужно было пораньше, потому что Джен собиралась заехать за Дэвидом в 17:30. Скоро до меня донесся веселый смех из гостиной. Поле удалось рассмешить мальчика. Хохот Дэвида был заразительным. Так радостно было его слышать. Но когда из школы вернулась Люси, все изменилось. Стоило мне открыть дверь, я сразу поняла, что она напрашивается на неприятности. «Подружка сказала, что вы не имеете права брать другого ребенка, когда у вас есть я. Вы делаете это только из-за денег». Мне было приятно узнать, что у Люси есть подружка, но я знала, что девочка говорит это, чтобы меня спровоцировать. «Не думаю, что твоя подружка что-то знает об опекунстве», — спокойно сказала я, не обращая внимания на враждебность Люси. «Может быть, ты пригласишь ее к нам на чай, чтобы она поняла, как это делается? Входи и познакомься с Дэвидом». «Ни за что!» — воскликнула Люси и умчалась в свою комнату. Она просидела там до ужина. За ужином Адриан и Пола развлекали Дэвида, а я следила за тем, чтобы он что-то съел. Не думаю, что мальчику когда-то уделяли столько внимания. По выражению лица Люси, я видела, что ей это не нравится. Она явно ревновала. Каждый раз, когда он заливался смехом, она хмуро посматривала на него. В конце концов, Люси сказала мне, «Скажите, чтобы он вел себя потише. Он страшно шумит. У меня голова разболелась». «А мне нравится, что ему весело», — ответила я. «И он ест». Люси хмуро посмотрела на меня и принялась ковырять свою еду. Но даже она не могла устоять перед очаровательным, улыбающимся Дэвидом и его заразительным смехом. И это даже в отсутствие матери. Я видела, как Люси украдкой посматривает на него. Постепенно выражение обиды сошло с ее лица, и она даже позволила себе улыбнуться. К концу ужина она уже смеялась вместе со всеми. Дэвид был неотразим. После ужина мы с Полой и Люси отправились в гостиную поиграть с Дэвидом, пока не приедет его тетя. Дэвид был страшно рад тете Джен, бросился к ней и поцеловал. Джен подняла и обняла его, поблагодарила меня за то, что я согласилась принять мальчика в своем доме и сказала, что привезет его к 7 вечера. Думаю, Джен терзалась чувством вины за то, что не смогла принять племянника у себя, но ей нужно было работать. Когда Дэвид уехал, я разобрала его чемоданы и игрушки, чтобы, вернувшись, он почувствовал себя дома. Часть игрушек я оставила внизу, чтобы было чем играть в гостиной. Люси сидела в своей комнате. Она услышала, как я устраиваю комнату Дэвида, и пришла ко мне. Какое-то время она стояла молча, а потом сказала. «Простите, что я так ужасно отнеслась к приезду Дэвида. Он мне очень понравился». «Я знаю», — кивнула я. «И это хорошо. Впрочем, Люси часто раскаивалась, и я уже привыкла к ее извинениям. Но на этот раз она сказала что-то новое. «Не знаю, почему вы до сих пор держите меня в своем доме». Другие сразу отказывались. Я отвлеклась от чемодана Дэвида и внимательно посмотрела на девочку. «Мне нравится, что ты живешь у меня», — сказала я. «Ты мне нравишься, и я понимаю, что тебе больно». Люси отвернулась. «Вы многого не понимаете», — тихо сказала она. «Вы многого не знаете. Не знаете того, что заставляет меня плохо вести себя». Я печально улыбнулась. «Ты не первый ребенок под моей опекой, у кого есть секреты. Надеюсь, когда-нибудь ты мне расскажешь. Или расскажешь психологу, когда начнешь проходить терапию. Но одно я знаю точно. Люси, что бы с тобой ни случилось, это не твоя вина. Что бы тебе ни говорили. Поняла, солнышко?» Люси пожала плечами. «Наверное». А потом, удивленно нахмурившись, она спросила. «А откуда вы знаете, что мне говорили, что это моя вина?» «Потому что дурные взрослые всегда говорят это детям, которым причиняют боль. Чтобы дети чувствовали себя виноватыми и никому не рассказывали». Люси посмотрела на меня и тут же отвела взгляд. «Я не буду вести себя плохо, пока здесь Дэвид». «Вот и хорошо. Ему понравится играть с тобой». За те две недели, что провел в нашем доме Дэвид, поведение Люси заметно улучшилось. Она больше не устраивала истерик, а я не чувствовала, что хожу по лезвию ножа в ожидании очередного скандала. Люси стала вежливой и приветливой. Она с удовольствием помогала мне присматривать за Дэвидом. Она была вежлива с Адрианом, Полой и моими родителями. Свой гнев она направляла на меня. Возможно, Джилл была права, говоря, что Люси получает слишком много внимания, а присутствие Дэвида позволит нам переключиться, и Люси поймет, что в мире есть и другие дети, которым живется нелегко, но которые находят силы смеяться. Не знаю, что сыграло свою роль, но я была рада переменам, произошедшим с Люси. Атмосфера в доме заметно улучшилась. Я заметила, что она стала лучше есть. Все еще немного, но после появления Дэвида Люси стала чувствовать себя за столом гораздо спокойнее, и есть стало больше. На второй неделе после появления Дэвида к нам приехала Стиви. Она приехала в половине пятого. Люси играла в гостиной с Дэвидом и Полой. Стиви поздоровалась. Не посмотрев на нее, Люси тут же ушла в свою комнату. Я извинилась перед Стиви, но не стала подниматься и уговаривать Люси поговорить с социальным работником. Впрочем, Стиви этого и не ожидала. Она пробыла у нас полчаса. Я рассказывала ей о Люси, а Пола развлекала Дэвида. Стиви настойчиво расспрашивала меня, как я удовлетворяю культурные потребности Люси. Я рассказала о нашем тайском ужине и о том, что я рассказываю Люси о Таиланде при каждом удобном случае. «А вы повесили в ее комнате тайский флаг?» «Нет, но обязательно повешу». Я напрочь об этом забыла. Я рассказала, что хотя питание Люси все еще меня беспокоит, но после появления Дэвида она стала есть лучше. Стиви это записала. Она сказала, что все еще пытается разыскать родственников Люси, ее отца и дядей. Ей все же нужно было осмотреть комнату девочки. Это обязательное требование социальной службы. Мы поднялись наверх. Я постучала и открыла дверь. Люси отказывалась говорить со Стиви, но Стиви увидела достаточно для своего отчета. Когда мы спускались, из комнаты Люси выскочила Тоша и кинулась к лестнице. Стиви отшатнулась и взвизгнула. «Извините», — сказала я, пытаясь поймать перепуганную кошку. «Я давно выпустила ее и не знала, что она здесь». Я услышала смех Люси. Когда Стиви уехала, я напомнила всем, чтобы во время ее визитов кошку в гостиную не впускали. У Стиви аллергия на кошек. Люси усмехнулась. «А Тоша хотела поздороваться со Стиви», — сказала она. Адриан громко расхохотался. «Пожалуйста, больше этого не делай», — попросила я. «Ты же знаешь, что у Стиви аллергия на кошек». Конечно, Люси это знала. Она потому и притащила кошку к себе, чтобы доставить Стиви неприятность. Я думала, что после отъезда Дэвида поведение Люси сразу же ухудшится. Она хорошо вела себя ради мальчика, а теперь можно было не притворяться. Впрочем, хоть я и не могла назвать ее ангелом, но поведение ее стало лучше, и она стала больше есть. «Вам придется чаще помогать нам в таких делах», — сказала Джилл, когда я рассказала ей об этом. «Только не сразу», — попросила я. «Мне нужно немного отдохнуть». Не уверена, что социальные работники понимают, как тяжело присматривать за детьми. Весна сменилась летом. Люси добилась значительного прогресса и дома, и в школе. Мисс Коннор говорила, что очень довольна ее успехами. Она поблагодарила меня за ту помощь, которую я оказываю девочке с уроками, но упомянула, что друзей у Люси все еще практически нет. Девочка словно окружила себя защитным барьером и ни с кем не хочет сближаться. Люси разговаривала с другими детьми, но по-настоящему ни с кем не дружила. Мисс Коннор поручила ей шефство над новенькой девочкой. Ей нужно было показывать школу, обедать вместе с ней и помогать ей освоиться. Люси все сделала, но дружбы, на которую надеялась учительница, так и не сложилось. Мисс Коннор предложила Люси пригласить эту девочку домой, чтобы как следует подружиться. Но Люси ответила, что ей не стоит заводить друзей, потому что она все равно их потеряет. Ведь через год ей придется переезжать. Это расстроило учительницу и меня тоже. Но мы обе понимали, что в словах Люси есть правда. Когда суд примет решение, Люси наверняка придется переехать в другое место и сменить школу. «Надеюсь, это случится побыстрее, чтобы Люси не пришлось провести так всю жизнь», — сказала учительница. Но по опыту я знала, что колеса правосудия вращаются медленно. К июлю, когда Люси жила с нами уже 5 месяцев, я могла с твердой уверенностью сказать, что худшее ее поведение осталось в прошлом. Она иногда раздражалась и злилась, но так ведут себя все дети. Единственное, что злило ее по-настоящему, это любые разговоры о ее социальном работнике и посещении Стиви. Не то чтобы она не любила именно Стиви. Люси была настроена против всех социальных работников, потому что они не помогли ей, когда она была маленькой. Я не могла объяснить, что это не вина Стиви. И каждый раз, когда Стиви появлялась, вместе с ней появлялась и Тоша. Я понимала намерения девочки, но меня беспокоило ее невнимание к здоровью другого человека. И я сказала, что если это повторится, я запрещу Люси смотреть телевизор. «А мне все равно», — ответила она. «Делайте, что хотите». Правда, потом она извинилась за грубость. Стиви позвонила мне накануне начала школьных каникул. Она сообщила, что разыскала мать Люси, Бонни, и на следующей неделе свяжется с ней. Стиви была очень возбуждена и рада. Я знала, что она ищет родственников Люси. Это нормальная практика. Но я боялась, как это повлияет на Люси. Девочка уже свыклась с отсутствием матери. Если все пойдет по плану, то примерно через 8 месяцев Люси окажется в постоянной приемной семье, которую ей придется считать своей. Я не была уверена в том, что появление родной матери в такой момент пойдет ей на пользу. «Надеюсь, это не расстроит Люси», — сказала я. «Почему это должно ее расстроить?» — довольно агрессивно ответила Стиви. «Это же ее родная мать». «Она запутается», — пояснила я. «Она подумает, что может вернуться домой». «Сомневаюсь. Но если вы беспокоитесь, еще раз объясните ей все про суд. Меня она видеть не хочет, так что я не смогу это сделать». Стиви явно была очень рада. Мне показалось, что она ждет моих поздравлений за то, что ей удалось найти мать Люси. «Я объясню», — пообещала я. «Кстати, я хотела бы взять Люси с собой в отпуск до конца августа. Мне нужно ваше разрешение?» «Думаю, да. Сообщите мне все детали. Нам нужно будет и разрешение матери Люси, потому что родительских прав ее не лишали. Вы можете сказать ей об этом, когда встретитесь». «Обязательно». Когда я рассказала Люсе, что Стиви нашла ее мать и хочет организовать их встречу, девочка пожала плечами, показывая, что ей все равно. «Это примерно на час», — добавила я. «В специальном центре. Я тебя отвезу и заберу. Мне интересно познакомиться с твоей матерью». «Правда?» — равнодушно спросила Люси. «Конечно», — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал бодро. «И я смогу обсудить с ней твою поездку в отпуск». Я расскажу, что на море с тобой все будет в порядке. Я уже говорила Люсе, что хочу взять ее в отпуск. Ей все равно, что со мной будет, ответила Люси и сменила тему. Я думала, что если Стиви удалось разыскать мать Люси, она сможет найти и других родственников, в частности отца. Я рассказывала Люсе о Таиланде, тайской культуре, даже разыскала тайский флаг, что было нелегко. Я знала, как он выглядит. Горизонтальные красные, белые и синие полосы, но купить его в Англии было нелегко. Я обзвонила множество магазинов и универмагов, побывала даже в тайском ресторане. Может быть, они знают. Но все усилия были безуспешны. Потом я обратилась к интернету. Сразу нужно было так поступить. На специальном сайте продавались флаги всех стран мира, разных размеров и из разных материалов. Я могла бы купить огромный флаг, но поняла, что это будет слишком. Тем более, что Люси вовсе не хотела иметь флаг. Самый маленький имел размеры 3 на 2 фута. Я заказала его, и флаг доставили через 3 дня. Я принесла пакет к Люси и сказала: «Я помогу тебе повесить его в спальне позже». Люси отбросила флаг с явным отвращением. «Я не повешу это в своей комнате». «Я могу обрезать его, и он будет меньше», — предложила я. «Нет, я хочу оставить свои постеры». Она завесила стены своей комнаты изображениями милых зверьков и вырезками из любимых журналов. «Но тебе не нужно их убирать. Флаг займет совсем мало места. А Стиви обрадуется». «Нет», — твердо ответила Люси. «Может быть, повесим его на дверь спальни?» «Нет». «Или с обратной стороны двери, чтобы ты его не видела?» «Нет». «А давай сделаем из него покрывало на постель. Так многие делают, особенно футбольные болельщики». Люси посмотрела на меня и сунула флаг мне в руки. «Нет, Кэти, извините, но вы даром потратили деньги. Я его не хочу». Я смирилась и забрала флаг. Но я хотя бы попыталась. Впрочем, мне было совершенно понятно, что девочка хочет видеть на стенах своей комнаты милые картинки, а не флаг чужой страны. У меня были другие, более серьезные проблемы. Нужно было подготовить Люси к встрече с матерью на следующей неделе.